Ребенок по лужам скачет, а дождик все плачет и плачет. Так горько, что пруд зеркальный стал почти вертикальный. И рыбы плыли прямо по небу. Сплошная вода. Даже неба не было.